Глава 8. 2 года назад. Я предупредила, что возвращаюсь только отца. Отправила сообщение и попросила даже маме не говорить. Не хочу видеть в аэропорту или дома Сергея, как только вернусь. «А что такая грустная?» Папа вглядывается в мое лицо, встретив в Шереметьево. «Лада, неужели и там тебя Сергей достал? Надо было телефон отключить». Я устала от перелета. Стараюсь улыбнуться, но плакать хочется. Вот и все, Европа осталась далеко, и сейчас, глядя по дороге на знакомые места, я даже думаю, не приснилось ли мне это. Какое-то странное чувство, очень похожее на сумасшествие. Я все еще помню его прикосновение, его запах, но словно все это сама придумала, сама выдумала идеального мужчину. Ага, и ходила по улицам, сама собой разговаривая. Точно, Лада рехнулась. Папа тоже молчит, то ли понимает, что на разговоры я сейчас не настроена, то ли о своем думает. Он даже домой не заходит, сразу уезжает. Мама нет тоже, так что встречает меня тишина. И это радует. Я даже не разбираю чемодан, принимаю душ и валюсь на кровать. Правда, все же достаю одну футболку, на которой еще должен был сохраниться запах, который убедит меня, что я не сошла с ума, что все произошедшее мне не приснилось. Следующую неделю почти безвылазно провожу в своей лаборатории. С папой почти не вижусь, он тоже пропадает на работе. Сергей, что меня удивляет, тоже не появляется у нас. Мама пару раз заводит разговор о моем отдыхе в Европе, но я отделываюсь общими фразами. Еще через пару дней понимаю, что мне нужно отдыхать. Меня уже мутит от запахов, любой парфюмер, увидев, как я работаю, покрутил бы пальцем у виска. И, конечно, воссоздать тот запах, который остался со мной из Европы, я воспроизвести не могу. Он не остался и на моей футболке, которую без моего ведома забросили в стирку. Приезжаю домой. Хочу сегодня просто посидеть в саду или окунуться в бассейн, чтобы хлорка очистила мое обоняние и перебила все. Мне надо забыть. Ничего не вернешь и не изменишь. Марат сделал свой выбор, так каков же будет мой? «Лада!» Зовет меня мама. Не успеваю прошмыгнуть в свою комнату, но ладно, не могу же я ее избегать. Надо возвращать свою жизнь в привычное русло. Слово застревает в горле, когда я вижу мать. Что случилось? Она совершенно не похожа на привычную себя, сколько я ее помню, всегда при идеальном макияже, с укладкой, и даже дома мама ходит на каблуках. А сейчас она в халате, волосы собраны в неаккуратный хвост и босиком. «Лада, беда!» Мама хватает меня за руку и тащит в гостиную. Так, драматизировать она тоже любит, поэтому пока не паникую. Резкий запах лекарств и Сергей в кресле. Видеть его нет никакого желания, но может хоть он объяснить, что здесь происходит. «Добрый день, Лада». Здоровается со мной сдержанно, даже хмуро. «Ты уже в курсе?» «В курсе чего? Я все еще ничего не понимаю». Это не обычный визит вежливости, а одно понятно. Мама не может ни слова произнести, держит меня за руку, причем довольно болезненно сжимает. Но я терплю. Смотрю выжидательно на Сергея. Жду, что он скажет. «Твоему отцу грозит большой срок за несоблюдение техники безопасности». Огорошивает меня. «Один человек погиб, двое в реанимации, еще несколько с менее тяжкими». Станислав Григорьевич дает показания, но один человек из вышестоящих тычет пальцем в потолок. Ясно дал понять, что дело не замнется, там уже и СМИ подключились, и родственники рабочих. Поэтому готовьтесь, я могу посоветовать адвоката, но для этого вам придется продать все. Я сама уже как мама, хочу схватиться за сердце. Да не может этого быть. Не верю я, что отец мог совершить такую оплошность. Это какой-то бред. Надежда, что Сергей все преувеличивает или ему неправильно донесли, все еще теплится в груди. «С отцом можно увидеться?» – спрашиваю я. «Я могу помочь», – соглашается Сергей, который знает явно больше нашего. «Помоги!» – почти умоляет мама. «Вы же со Стасом столько лет знакомы. Ты же знаешь, насколько скрупулезен. Как так вышло?» «Я не знаю, Несса Игоревна. Может, это происки конкурентов, хотя вряд ли». Сергей задумывается. «Никто бы не пошел на жертву, ведь если все вскроется, то это уголовное дело». Мама тянется за стаканом, наконец опустив мою руку, и я поднимаюсь, расхаживаю по гостиной. Надо что-то делать. И почему-то в голове бьется лишь одна единственная мысль. Марат бы мне помог. Он бы сразу придумал. Господи, моего отца посадить могут, а я думаю про мужчину, с которым провела всего ничего времени. Ты можешь организовать встречу с отцом и следователем? Уточняю у Сергея. Лада, что ты можешь сделать? Мама бьет ладонями по дивану в отчаянии. Не знаю что, но я хотя бы попробую выяснить обстоятельства, а потом уже думать, как помочь папе. Дни сливаются в один страшный кошмар, и мне уже кажется, что Сергей даже преуменьшил проблему. Все намного и намного хуже. Адвокат говорит о том же. Отец держится, повторяет, что ни в чем не виноват. Работники все твердят одно и то же, так что в их честности следствие не сомневается. Мама совсем слегла, поэтому везде мы ездим с Сергеем вдвоем. Наконец, когда я тоже чувствую себя уже на пределе, мы сидим с ним в машине, я кусаю губы, уже не зная, как помочь отцу. Лада. Сергей касается моей ладони, которую я тут же отдергиваю. Я много думал. Думаю, есть вариант помочь Станиславу Григорьевичу. Смотрю на него с надеждой, даже не чувствуя очередного прикосновения к своей руке. Сколько это будет стоить? Прекрасно понимая, что такое дело, по щелчку пальцев не замять. Сергей, ну уже, тороплю. Может, провести независимую экспертизу на объекте? Отец же уверен, что он прав. Уже проводили, Лада, вздыхает он. Ты думаешь, я не сделала это в первую очередь? Думаешь, я не хочу помочь Станиславу Григорьевичу? Тогда что? Тихо спрашиваю. Почему-то даже улица затихла, я слышу лишь звон в ушах. И вижу перед собой только лицо Сергея, уже зная, что услышу. «Мне будет стоить больших сил и, возможно, репутации спасти твоего отца», — говорит он тихо, поглаживая мое запястье большим пальцем. «И даже моей собственной свободы, если я где-то облажаюсь. А ты на подобное готова ради Станислава Григорьевича?» «Да я на все готова, я отдам все деньги, которые у меня есть. Да я вместо него в тюрьму сяду, я уже на грани». И в этот момент способна душу дьяволу продать, лишь бы все скорее закончилось. «Ты заберешь мою свободу в обмен», — шепчу я. «Нет, Лада», — Сергей удрученно качает головой. «Я сделаю тебя счастливой». Я была счастлива. Пусть недолго, но знаешь, что это такое. А рядом с Сергеем я этого не чувствую. Я готова докатиться до этого. Отдать себя человеку, который мне хуже, чем безразличен. В обмен на свободу отца. И неужели такое бывает в наше время? Это не брак, это сделка. И Сергей прекрасно это понимает, только даже на подобное согласен. Меня начинает мутить, стоит только подумать. Извини. Выхожу из машины и делаю несколько глубоких вдохов. Лишь бы меня не вырвало прямо напротив следственного комитета. Я не смогу, боже. Я не смогу. Прошу Сергея отвезти меня домой, так и не дав ответа. Но завтрашний день решает все.